Она, знаете ли, со странностями, — начал оправдываться слуга. Обожает возиться по хозяйству, делать всю черную работу по дому, а сегодня ей баронесса столько заданий надавала. Слуга опять замолчал, сообразив, что ляпнул лишнее. — Понятно. Значит, на кухне. Или на заднем дворике. В него можно попасть с кухней через черный ход. Там есть небольшой огородик рядом с конюшнями и псарней. Ангелика любит в нем копаться. — Суду все ясно, — тоном прокурора сказал Денис. — Кто еще, кроме Ангелики и барона в замке? — Кроме слуг больше никого. — Тогда так. Провожаешь у нас сейчас на кухню. Потом собираешь всех слуг в покоях барона фон Дендри. И оттуда до утра ни ногой. Если увижу чью-нибудь любопытную морду во время следственного эксперимента, в батаги пущу. Лично буду пороть на конюшне. Понятно излагаю? Понятно, ваше сиятельство, — закивал слуга и повел грозных гостей на кухню. Проведя их по лабиринтам коридоров первого этажа, он робко показал на невзрачную дверь, еще раз поклонился и поспешил удалиться. Отведать бодаков ему не улыбалось. Как только его шаги затихли вдали, Денис окинул взглядом свою команду. Прекрасно понимая, что все нити дела в руках ликвидатора нулевого уровня, команда преданно ела его глазами. Все, включая Пьера, который, прослышав о кухне, поспешил пристроиться к следственной группе. «А ты что здесь делаешь?» — удивился Денис. «Почему не при карете?» «Все пошли, я пошел». Простодушно пожал плечами Пьер. «Да бог с ним, шеф, пусть лучше на глазах будет», — сказал Алекс. «Да, так и мне спокойней», — закивала Катран. «Мало ли, на какие свинячьи подвиги его опять потянет». — Ладно, на глазах так на глазах, — не стал возражать Денис. — Но смотри, Алекс, сам сказал, что вы с ним одной веревочкой повязаны. Он уже и так слишком много знает. Если языком трепать начнет, спрос тебя будет. — Шеф, да я могила! — обрадовался кучер, которого мучил жуткий сушняк. Господа изволили его заначку оприходовать, и он надеялся поправить здоровье чем-нибудь в замке барона. «Вот туда в случае чего и закопаю», — посулил Денис. «Так, теперь ты, Катран», — обратился он к подруге. «Сейчас твое желание потолковать с Ангеликой исполнится. Не знаю, правда, что ты хочешь из нее выжать, и что вообще из нее можно выжать. Но я обещал, я сделал. Я и сама теперь сомневаюсь, что от этой беседы будет толк», — честно призналась принцесса. «По-хорошему, надо ехать за баронессой на бал и следить за ней. Мы уже знаем, что именно она с темным мастером связана. Но по предсказанию моей подруги, Ангелика фон Дендри, ключевая фигура в этом деле. И потом, — поднял палец Денис, — мы не имеем права бросить несчастную, обкуренную девушку в беде. — Ты хотел сказать околдованную, — поправила стажера Катран. — Я в этом уже сильно сомневаюсь. Но суть дела это не меняет. Итак, слушай, запоминай. Чтобы спасти девчонку, надо отправить ее на королевский бал. «С ума сошел!» — опешила Катран. «А что она там будет делать? Сопли своим подолом вытирать?» «Да хоть собственными трусами!» — начал сердиться Денис. «Главное ее туда отправить. Зуб даю, она там устроит фурор, и это бьет принца не только у своих сестер, но и у всех придворных дам». «Слушай, у нас столько времени было на подготовку операции!» Принцесса тоже начала сердиться. «Ты что, раньше нас проинструктировать не мог?» «Не мог», — отрезал Денис. «Валька, гад, такого в сказочке накрутил, что ситуация в любой момент может измениться. Приходится вносить корректировки на ходу. Так ты будешь меня слушать или нет? Буду, насупилась Катран. Тогда так, сейчас будешь изображать добрую фею, крестную нашей Золушки. Алекс невольно фыркнул, представив себе эту картину, и тут же схлопотал от доброй феи под затыльник. Понимаю, сочувственно посмотрел на принцессу Денис. Задача сложная, но ради общего дела придется потерпеть. Теперь вы, повернулся юноша к Алексу и Пьеру. Особо перед Золушкой не мелькайте, вы на подхвате. Ваша задача охранять, чтобы никто посторонний беседе Катран и Ангелики не мешал. И попробуйте только сорвать мне операцию, пасть порву. За мной! Юноша оттолкнул дверь и решительно вошел внутрь. Его команда, впечатленная внушением, робко двинулась за ним следом. Золушки на кухне не оказалось. Пойдя мимо разделочных столов и Егор, кастрюль, Денис на всякий случай заглянул за печку. — Ты что там ищешь? — прошептала Катран. — По непроверенным данным, дочка барона обожает спать здесь, на зале. Пока данные не подтверждаются. Зала есть, Золушки нет. Катран приоткрыла дверь черного хода, ведущего на задний двор, и выглянула наружу. — Я ее нашла. — Очень хорошо. Пьер, Алекс, вы свою задачу знаете. Охранять. Стажер поспешил к подруге и оттащил от двери, предварительно аккуратно прикрыв ее. — Катька, последние инструкции. — азартно прошептал он ей. — Срочно превращайся в благообразную старушку с крылышками за спиной. С твоим транслятором это как два пальца об асфальт. Волшебную палочку себе сооруди. Будешь ею махать. Катран взмыла в воздух. Ее белое платье заискрилось блестками. За спиной затрепетали стрекозинные крылья. А транслятор превратился в элегантную палочку, чем-то напоминающую школьную указку. «Ты у меня талант», — одобрил Денис. «Но слушаешь невнимательно. Я просил превратиться в старушку». «Перебьешься», — прорычала Катран. «Как скажешь, ласковая моя», — не стал спорить стажер. «Будем считать, что, несмотря на твой преклонный возраст, ты хорошо сохранилась. Фея как-никак. Идем дальше. Сейчас ты подлетаешь к ней, говоришь, что ты фея, помнишь ее вот с такого возраста», — изобразил Денис мамашу, баюкающую владельца на руках. И, видя, как злая мачеха над ней издевается, решила ее примерно наказать. — Крестницу? — потребовал уточнение Катран. — Злую мачеху! Нашла время прикалываться. Опять начал сердиться стажер. — Мачеху наказать, а Золушку наградить. Скажешь, что достал ей билеты на королевский бал. — Какие билеты? — опешила принцесса. — Приглашение, — поправился стажер. Пока Денис инструктировал принцессу, Пьер шарил по кухне в поисках чего-нибудь для поправки здоровья, но, как назло, ничего подходящего найти не мог. Стояла, правда, на печке железная кружка с каким-то подозрительным отваром, но он долго не решался взять ее в руки. Однако сушняк его уже так одолел, что сил терпеть больше не было, и кучер рискнул попробовать. Первый глоток заставил его поморщиться, второй пошел лучше, а после третьего он уже, не мудрствуя лукаво, добил содержимое кружки залпом. И перед глазами все завертелось. Недопитый Золушкой чаек, заваренный для нее баронессой, шарахнул оборотня по мозгам. А если эта больная не захочет ехать? Ты же слышала, она сама просилась. А если не захочет, убеги. Скажи, что это шанс выйти в люди, в большую жизнь. Обрисуй ей перспективы. Пусть представит себе подиум, где все сверкает, и она на нем зажигает. А как я ей объясню, если сама не знаю, что такое подиум? Извини, увлекся. Перепутал один забавный аттракцион с балом. Но смысл не в этом. Главное, она должна очаровать на этом балу принца. Она там должна летать и порхать. А работа, которую ей мачеха задала? Это просто. Палочкой взмахнешь, появятся мыши, крысы, все по-быстрому переберут, и дело в шляпе. Мыши? Брезгливо поморщился Катран. Если верить первоисточнику, их хлебом не корми. Дай только что-нибудь перебрать. А потом по-быстренькому сотвори ей из какой-нибудь мышки лошадку, из тыквы карету, из крысы кучера. Нацепи на Золушку наряд поприличный, на ножки хрустальные туфельки. Запихивай ее в карету и с Богом. Слушай, что за бред? Поверь, это не мой бред. Так в первоисточнике написано, я не виноват, что... Тихий скрип двери черного хода и грохот выпавшей из рук кучера кружки заставил их рывком развернуться. «Куда?» — дернулся было за Пьером Денис, но было уже поздно.